Глава шестая. Мрак могильника. Хоббиты вышли из дому. Впереди, застывшими зелеными волнами, лежали пологие холмы. Легко, словно напитавшись силой Тома Бомбадила, путники взбежали на вершину ближайшего холма. Тяжко нагруженные едой и скарбом пони тоже будто бы не чувствовали поклажи. Ведомые на поводу, они весело постукивали копытами по каменистому склону. Сверху открылось восхищенным хоббитам беспредельное пространство речной долины. Позади, в клубящемся тумане, проступала темная громада древнего леса. Далеко впереди высились увенчанные белыми коронами горы. На подступах к ним раскинулась желто-золотистая равнина, утыканная конусами древних курганов, равнина могильников. Через эту равнину и лежал путь хоббитов. Сердце Фродо стеснилось. Неожиданно они услышали переливчатый голос Златовласки. Она стояла на гребне ближайшего холма. Волосы ее стелились по ветру, словно освещенные солнцем водные струи, и вся речная царевна сверкала, осыпанная мелкими капельками росы. «Прощайте, милые друзья!» Ее певучий голос свободно лился над равниной. «Шагайте вперед, держа ветер у левой щеки, и пусть удача идет вместе с вами!» Она растаяла в мерцающем воздухе так же внезапно, как и появилась. Теперь уж окончательно распрощались хоббиты с приветливым домом Тома Бомбадила, покинули надежный кров лесного хозяина. Фродо молча кивнул, и его спутники стали спускаться в долину. Тропа велась между холмами, петляла, то круто спускаясь в ложбину, то выскакивая на пологий склон. Теперь хоббиты оседлали своих лошадок и трусили навстречу поднимающемуся солнцу. Седое, затянутое знойным туманом небо сливалось с полосой высокой травы, казавшейся черной от слепящих лучей солнца. И черными силуэтами вырастали конусы курганов, увенчанные неровными, словно сломанные драконьи зубы, камнями. Так они ехали полдня. Солнце перевалило через зенит, и пекло невыносимо. А курганы все не приближались. Казалось, они убегают, заманивая путника в лабиринт мрачных могильников. Знойное небо давило, воздух сгустился, дышать становилось все труднее. Достигнув тенистой лощины, хоббиты решили устроить привал. Они расседлали пони, рухнули на землю и почти тотчас же забылись тяжелым, беспокойным сном. Фродо очнулся первым и тревожно огляделся. Ничего не было видно. Белесый туман густым потоком спускался в лощину, затекая в каждую впадину, затопляя поросшие кустами склоны. Хоббиты оказались на дне туманной реки. Густые невесомые волны сомкнулись над их головами. Фродо брел наугад, без конца выкрикивая: «Сэмми! Пиппин! Мэри! Где вы? Откликнитесь!» Голос его тонул в плотном и слоистом, словно простокваша, тумане. Пропали не только друзья, но и пони. Ни отклика, ни даже слабого лошадиного ржания, ни звука. Неожиданно перед ним возникли два огромных каменных зубца. Фродо протиснулся между ними и почувствовал, как невидимая земля под ногами стало круто забирать вверх. Он уже не разбирал дороги и упорно взбирался на кручу, продолжая окликать своих спутников. Откуда-то сбоку донесся слабый ответный зов. «Фродо! Помоги! На помощь, Фродо!» Он, задыхаясь, карабкался вверх и вверх, пока не понял, что оказался на самой вершине холма или кургана. И снова глухо, будто из-под земли, донесся призыв. «Помогите! Где вы?» В отчаянии закричал Фродо и вдруг услышал отчетливый, но как бы придушенный голос. «Здесь! Иди сюда! Я жду!» Резкий порыв ветра разорвал туман и смыл с вершины кургана белые мятые клочья. Фродо оцепенел, увидев, что оказался на плоской макушке черного могильника. «Нет, нет, нет!» Испуганно залопотал он и почувствовал, что ноги его не слушаются. Хоббит, казалось, прирос к месту. Голова закружилась, и он рухнул на землю. В это мгновение нависла над ним громадная черная тень. Холодный, мертвенный взгляд пронзил его насквозь, и стальная хватка сдавила горло. Фродо провалился в небытие. Очнулся он в непроглядной тьме. Время будто остановилось. Сколько же часов, дней, недель, а может и лет миновало? Могильная тишина окружала хоббита. Мерзкая сырость пронизывала до костей. А вдруг только кости, скелет и сохранился от упитанного в недавнем прошлом крепенького хоббита? Фродо попытался ощупать себя. Руки не слушались. Неужто эта темная сила, бездушная нежить, сумела околдовать его, лишить воли, света, солнца? И тут все в нем взбунтовалось. Он жив, дышит, видит, а значит, не готов для могилы. Кто сказал, что у хоббита трусливая заячья душа? Да, хоббит мал ростом, но и в его, на первый взгляд, слабом тельце таится отчаянная храбрость, и она выплескивается наружу, когда надо сопротивляться, биться за жизнь. Фродо собрался с силами, вгляделся во тьму и вдруг заметил, как откуда-то снизу, из-под каменных плит, поднимается холодный зеленоватый свет. В этом мертвенном мерцании обрисовались какие-то неподвижные тела. Он скосил глаза и обомлел. Хоббиты! Его друзья! Сэмми, Пипин, Мэри! Неподвижные, бледные, бездыханные, они лежали на спинах в белых саванах. Лоб каждого сжат жемчужным обручем. Руки, сложенные на груди, скованы у запястья золотыми цепями. В ногах меч и щит. Еще один меч у горла, обнаженный, готовый вонзиться и разом отсечь голову. Теперь Фродо услышал сочащийся из глубины невнятный протяжный стон. Постепенно эти похожие на вой стенания превратились в унылую, тягучую, наполняющую леденящим ужасом мелодию. Наконец он смог различить слова. «Вас навеки поглотила молчаливая могила в царстве смерти мерзкой тьмы. Обитаем только мы. Мы и черный властелин, наш великий господин». Вдруг из зеленого сумрака протянулась длинная костистая рука. Когтистые пальцы нацелились на рукоять обнаженного меча у горла Сэмми. Фродо обмер и невольно потянулся к карману, где покоилось кольцо. «Спастись! Исчезнуть и бежать, бежать, бежать! Он оплачет друзей, Он расскажет Гэндальфу. О чем? О том, что, спасая себя, предал Сэмми, Пипина, Мэри, покинул их в беде. Какая-то неведомая сила, доселе таившаяся в нем, подняла хоббита с каменного ложа. Он схватил лежавший у пояса меч и рубанул по костлявой руке. Раздался протяжный звериный вой. На плиты пола с глухим стуком упала скрюченная отрубленная кисть. Зеленый свет заклубился и померк. Все, спасения нет. Фродо, обессиленный, откинулся назад. Он прощался с жизнью, солнцем, деревьями, травой. Никогда ему не увидеть струящихся золотых волос речной царевны, не услышать радостного звонкого смеха лесного хозяина. И тут в его затуманенном мозгу сами собой возникли строчки зова заклинания. «Долети, мой зов, до Тома, до его лесного дома!» И в ответ где-то вдали глухо затрубил рог. «Поспеши из дальней дали к нам на помощь, Бомбадил!» Окрепшим голосом продолжал Фродо, и гром громыхнул над толщей могильника. «Мы в плену у темных сил!» — не умолкал хоббит. И по стенам склепа зазмеились трещины. Плиты свода вспучились, и словно вихрем разметало в стороны огромные камни могильника. Хлынул с неба солнечный свет. Бледные лица неподвижных хоббитов чуть порозовели. Фродо с трудом поднялся на ноги. Над разрушенным могильником стоял улыбающийся Том Бомбадил. «Извини, что твой покой невзначай нарушил. Вылезай-ка, милый мой, поскорей наружу!» Вместе с Томом Бомбадилом они помогли выбраться и остальным очнувшимся хоббитам. Те с изумлением оглядывали себя в белых саванах и с короткими мечами у пояса, таращились на неведомо откуда появившегося лесного хозяина, удивленно озирали разбросанные вокруг искореженные плиты могильника. «Ну и сон я видел», — пробормотал Пипин. «А я так, по-моему, еще сплю», — тер глаза Сэмми. «Все как в тумане. Их были тысячи. Они сдавили грудь, пронзили сердце острым копьем. Но... Мэри ощупал себя и недоуменно произнес. «Но я цел и невредим». Том Бомбадил расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! С нежитью нежиться вам бы вечным сном, если бы не Том!» Из неведомых подземных глубин ответом ему был бессильный, тоскливый стон. Мороз пробежал по спине Фродо. Хоббиты отшатнулись от провала могильника, а Том Бомбадил уже деловито снаряжал их в дорогу. Он свистнул, и откуда ни возьмись, явились их дрожащие пони, нагруженные баулами. Лесной хозяин велел хоббитам скинуть подернутые зеленой плесенью саваны и переодеться в запасное платье. На земле остались валяться холодно сверкающие кинжалы. Хоббиты даже прикасаться к ним не смели, но Том заставил их прицепить к поясу за могильное оружие. «Вам и не снилось, какая сила таится в каждом кинжале из арнорской стали?» — загадочно произнес он. Мэри и Пипин только пожали плечами. Где это видано, чтобы мирные хоббиты бахвалились кинжалами? Сэмми прикинул, что такой кинжал вполне сгодится для садовых работ. А Фродо вдруг вспомнились черные всадники. Том Бомбадил словно угадал его мысли. «Провожу вас, храбрецы, немного. Укажу покороче дорогу». Лесной хозяин, весело насвистывая, легко сбежал с каменистого откоса. Хоббиты верхом на своих пони затрусили следом. Курганы и могильники исчезли. Перед ними открылась ровная зеленая долина с разбросанными кое-где сиреневыми перелесками. Туман рассеялся, и лишь пронизанное солнечными лучами дрожащее марево чуть размывало горизонт. Рядом с Томом Бомбадилом хоббиты чувствовали себя спокойно и уверенно. Попробовали бы черные всадники встать сейчас на их пути. Но лесной хозяин вдруг остановился. Дальше он идти не собирался. — Идите дальше сами и не бойтесь погони. Доберетесь до города, там трактир, танцующий пони. Хозяин — человек степенный и повар отменный. Ешьте, пейте, отдыхайте, но не зевайте. Он улыбнулся и хитро подмигнул. Вдруг и найдется кто-нибудь, с кем не страшен дальний путь. С тоской и унынием смотрели хоббиты вслед удаляющемуся Тому Бомбадилу. А тот, легкий словно ветер, несся к лесу. Уже издалека долетела до них славная песенка. «Мой дом, Динлиндон, лес дремучий, древний». Исчез Том Бомбадил. Впереди их ждала неизвестность, а позади осталась родная их обитание. Теперь путь лежал через земли, населенные людьми, этими большеногими, которые не обижают хоббитов, но и не очень-то обращают на них внимание. Судьба и непоседливость уже забрасывали Мэри в эти места, и он смело повел друзей вперед. День почти истаял. В перелесках копилась и густела темнота. Хоббиты нервно понукали лошадок, стараясь попасть в город до ночи. Небольшой городок Бри прилепился к подножью высокой горы. Окруженный огородами, пашнями, заливными лугами, покосами и крохотными в несколько домишек селениями, он казался живым островком среди необъятных, непроходимых лесов и нескончаемых горных цепей. С незапамятных времен жили здесь веселые, вольные и добродушные люди. Были они невысокими, белокурыми, крепко сбитыми и утверждали, что предки их приплыли сюда из заморских стран, оттуда, где кончается Великий океан. Брионцы, как они себя называли, ладили со всеми, кто появлялся в их местах. Они привечали и гномов, и эльфов, и хоббитов. А некоторые из хоббитов даже селились в городе и нисколько о том не жалели. Что нужно скромному хоббиту? Огородик, прочная крыша над головой, да амбар, доверху набитый припасами. Ну, разве еще несколько друзей, с которыми приятно поболтать, коротая зимний вечерок у очага? Опасались, или во всяком случае настороженно, встречались здесь лишь странников. Они всю жизнь бродили по свету, приходили неведомо откуда и также неведомо куда отправлялись. Они всегда в дороге, независимы и скрытны. Попробуй раскуси, что у такого странника на уме. Впрочем, еще ни один странник не причинил вреда жителям города, а потому и их никто не трогал. К тому же городок лежал на пересечении Торного пути с разбредавшимися во все стороны дорогами, и редкий путник не заглядывал сюда, принося новости из дальних и ближних краев. И первым делом отправлялся он в трактир «Танцующий пони». Здесь всегда можно было найти и приют, и пищу. Фродо и его друзья подъехали к воротам трактира уже за полночь. Все его многочисленные окна ярко светились. Могучий трехэтажный дом был похож на жужжащий улей великана. Сэмми, никогда не видавший больших каменных домов, обомлел и даже чуть струхнул. А ну как здесь толкутся и черные всадники, поджидая за кружкой пива маленьких беспомощных хоббитов. Ворота распахнулись, привратник важно поклонился и пропустил усталых лошадок во двор. Над дверью трактира красовалась освещенная качающимся на ветру фонарем длиннющая вывеска, на которой белыми буквами было выведено «Танцующий пони. Владелец Барли Прилипала». Перед тем, как войти внутрь, Фродо еще раз предупредил своих спутников, чтобы языки не распускали, с чужаками попусту не болтали, да не забыли, что он теперь не Фродо Бэггинс, а некий господин Подземейлинг. Ступив через порог, хоббиты тут же окунулись в громкий галдеж, окутались табачным дымом, в глазах заребило от многочисленных светильников, а ноздри расширились, жадно впитывая жаркий аппетитный аромат горячего варева. С ног их чуть не сбил лысый краснолицый толстяк с полным подносом тарелок и кружек с пенящимся пивом. Крикнул он на ходу. Потом на мгновение приостановился и понесся дальше, ловко ныряя между тесно поставленными столиками. Фродо огляделся. В красных отсветах очага рисовались островерхие шляпы гномов, грубые лица людей, настороженно повернутые к вошедшим, любопытные ушки хоббитов. Всякого народу было здесь полно. Путники протиснулись поближе к очагу и сели рядком на лавку перед длинным дубовым столом. Как по волшебству перед ними появились деревянные миски с вареными бобами, здоровенные ломти хлеба и золотистое пиво в пузатых граненых кружках. Первые полчаса Фродо с друзьями молча насыщались, стуча ложками и прихлебывая пиво. Никто, казалось, не обращал на них внимания. Но постепенно, один за другим, придвинулись к их столу, а потом и подсели местные хоббиты. Стали расспрашивать, кто они, откуда и куда идут, чем занимаются и не знают ли в Хоббитании того или другого знакомого или родственника. Фродо, назвавшись господином Подземелингом, больше помалкивал, зато Сэмми и Пипин, налившиеся развеселым пивком, быстро разговорились. Особенно разошелся Сэмми. Он важно толковал о садовых кустах и ягодах, о черенках, прополке и всяких других тонкостях. Фродо тем временем заметил за соседним столиком странного человека с суровым обветренным лицом и зажатой в зубах длинной дымящейся трубкой. Даже в духоте трактира он не скинул потрепанный зеленый плащ, даже капюшона не отбросил. Человек не сводил с хоббита глаз. Под этим пристальным взглядом Фродо смутился и тихонько спросил подбежавшего хозяина Барли Прилипалу, кто этот незнакомец. Говорливый Барли зашептал, искоса поглядывая в сторону человека с трубкой. Странник, вы, господин Подземелинг, не слышали о людях, не имеющих ни дома, ни пристанища? Они бродят по свету, задерживаются ненадолго. Сегодня он здесь, а завтра поминай, как звали. Вот и наш странник придет, а потом пропадает на месяц, а то и на год. Молчун, слова из него не вытянешь. Тут хозяина позвали, и он убежал за новой порцией пива. Тем временем Сэмми, Пипин и Мэри, окруженные местными хоббитами и польщенные вниманием, болтали, не умолкая. Они выкладывали последние новости из Хоббитании, наперебой хвастались приключениями в дороге. Того и гляди, сболтнут что-нибудь о Гэндальфе или чего доброго о кольце. Фродо толкал их в бок, подмигивал, прожигал сердитым взглядом. Ничего не помогало. Ах, если бы они все могли сейчас исчезнуть! Он непроизвольно нащупал в кармане кольцо на цепочке. В это мгновение поднялся со своего места странник. Проходя мимо Фродо, он незаметно наклонился и коротко шепнул. «Прервать болтовню быстро!» Сам не понимая, как это случилось, Фродо вдруг вспрыгнул на стол и закричал. «Друзья, мы благодарны за теплый прием и споем». «Песню? Песню давай!» Заорали вокруг. И Фродо затянул песенку, слышанную им еще от Бильбо. «Кто-то коня увидел во сне, а кто-то на самом деле. Кто-то коня оседлал во сне, а кто-то на самом деле. Кто-то во сне скакал на коне, а кто-то на самом деле. Кто-то с коня свалился во сне, а кто-то на самом деле. Кто-то, упав, испугался во сне, проснулся в своей постели, а кто-то поднялся и вновь на коне скачет на самом деле. И скачет на самом деле! Подхватили все хором. Фродо, подзадориваемый восторженными криками, уже забыл, что хотел отвлечь внимание от своих болтливых товарищей. Он пустился в пляс прямо на столе, опрокидывая кружки, гулко пристукивая крепкими мозолистыми пятками. Теперь уже все глазели на Фродо. Сэмми, Пипин и Мэри просто онемели, а Фродо, словно подталкиваемый какой-то неведомой силой, продолжал выделывать ногами кренделя. Высоко подпрыгнув над столом в очередной раз, он вдруг наткнулся на жесткий взгляд странника. Да так и застыл в воздухе на какой-то миг. Что со мной успел подумать он? Ему захотелось тут же провалиться сквозь землю от стыда. Рука снова нащупала в кармане кольцо, и словно в ответ на его желание, оно скользнуло на палец. Все так и замерли с разинутыми ртами. Только что веселый хоббит, господин Подземейлинг, пел, плясал, в невероятном прыжке завис над столом и исчез. Прямо в воздухе. Растворился. Одни, опомнившись, принялись шарить под скамейками, под столом. Другие искали в темных углах. Кто-то даже заглянул в пылающий очаг. Вот это да! Весельчак и пивун оказался колдуном. Теперь уже все обратили свои взоры на смущенных Сэмми, Пипина и Мэри. На них смотрели угрюмо и с опаской, ожидая, что и они выкинут какую-нибудь штуку. А Фродо, невидимый, быстро прополз между ногами суетившихся посетителей и хотел уже выскочить наружу, как в его голове, словно сами собой, возникли слова «Сними кольцо, Фродо Бэггинс». Только теперь Фродо пришел в себя. Он высвободил палец из кольца и тут же обнаружил себя притиснутым к стене за широкой спиной странника. «Ты куда это собрался, весельчак?» громовым голосом вскричал странник. Все взоры обратились к Фродо. Он растерянно улыбался. «Хотел пошутить», — пролепетал он. «Здорово, я ускользнул». Ответом ему было странное молчание. «Быстро наверх в угловую комнату», — шепнул странник. «О твоих приятелях я позабочусь». Через несколько минут Фродо и его спутники, прижавшись друг к другу, сидели в небольшой комнатке на самой верхотуре каменного трактира. Странник, хмуро попыхивая трубкой, расхаживал перед ними. Он молчал. Молчали и хоббиты. У Фродо в голове все время крутилась одна мысль. Откуда этот неизвестный бродяга знает его имя и вдобавок ведает самую главную тайну — тайну кольца? —